Глава 26. В северо-восточной части Хувудсты расположен район Ничто. Это название восходит к одному хутору, отданному в аренду в XVIII веке. Сейчас там размещается новая штаб-квартира шведской службы безопасности — СЭПО. Так как служба безопасности — порождение разведки, на ней лежит печать паранойи. Страх перед подслушиванием въелся в служащих так глубоко, что они практически заключили себя в тюрьму, замками и решетками которой стала сверхстрогая система безопасности. Семиэтажную коробку с балюстрадой и застекленным входом возвело то же предприятие, что построило тюрьмы Кумла и Халли. Выйдя из лифта, Сага и Натан зашагали по галерее мимо больших окон. Сага, сойдя с мотоцикла, не сняла капюшон. Серебристый хвост подпрыгивал у Натана между лопатками в такт шагам. Когда они вошли, оба шефа были в кабинете, как будто уже успели провести некое предварительное совещание. Вернер Санден сидел за столом нога на ногу. Костюм, галстук, задравшиеся штанины открывают взором черные носки в полоску. Карлос Эльяссон в бордовом пуловере и белой рубашке расположился в кресле, катая в ладонях мандарин. Большое окно в кабинете Вернера выходило на строительную площадку, промышленную зону и лес. Специальное бронированное стекло придавало внешнему миру неприятно расплывчатые контуры. «Что сегодня на обед?» — осведомилась Сага, усаживаясь за овальный стол. «Секрет», — без улыбки ответил Вернер. «Одно из убийств, о которых идет речь, произошло на юге Швеции», — начал Карлос, очищая мандарин. «И еще пять, за пределами страны, причем два из них...» «Йона считает, что Валерии де Кастро требуется полицейская защита», — перебила Сага. «Он оставил сообщение на моем автоответчике. Разумеется, ей выделят защиту, как и любому гражданину Швеции, если ее жизни что-то угрожает», — спокойно ответил Карлос. «Йона считает, что угрожает». «Но источник угрозы мертв», — напомнил Карлос и отправил в рот три дольки сразу. «Теоретически существует микроскопическая вероятность того, что Юрик Вальтер жив», — сказала Сага. «Мы-то, конечно, так не думаем», — вставил Натан. «Но Йона уверен, что Юрик жив, что именно он стоит за убийствами преступников по всей Европе», — продолжил Карлос. «Если он прав, Валерия в неслабой такой опасности». Сага выложила перед Вернером чертеж садового хозяйства. На чертеже были отмечены позиции, где Йона предлагал поставить полицейских. «Йону вывело из равновесия то, что две жертвы имели к нему отношение», — сказал Вернер, не глядя на чертеж. «Мы его понимаем, и то, что могила его жены подверглась осквернению, нас очень встревожило. Это чудовищно, но тот человек из Осло притащил себе в морозильник части еще 36 тел». Карлос поднялся и выбросил кожуру в мусорную корзину. «А что касается второй жертвы, черт его знает, зачем немцу-насильнику звонить Йоне за несколько минут до смерти?» — заметил он. «И почему именно шведскому полицейскому?» «Да кто его разберет? Но жертва долго проходила принудительное лечение в тюремной психиатрической клинике, и в том отделении остались, согласно документам, которые я получил, не меньше трех преступников, орудовавших в Швеции. А номер мобильного телефона Йоны маломальски смекалистый человек сумеет найти в интернете», — заключил Вернер. «Конечно, мы ни в коем случае не отмахиваемся от этого дела», — Карлос сел за стол, «но и выделить на него существенные ресурсы не можем». «Понятно», — тихо сказал Поллок. «Было бы неплохо, если бы Йона тоже присутствовал на этой встрече», — пробормотал Вернер и потянул себя за кончик носа. «Я не смог с ним связаться». Карлос зачем-то посмотрел на свой мобильный. «Может, он уехал из Швеции?» — предположила Сага. «Из-за всего этого?» — спросил Карлос. «И, по-моему, правильно сделал». Сага взглянула ему в глаза. «Ты считаешь, что...» «Подожди. Я уверена, что убила Юрика Вальтера, но все же думаю, что Йона все делает правильно, потому что он-то не уверен, что Вальтер мертв. И я рада, что он защищает дочь, что предоставил вести расследование нам». Карлос озабоченно покачал головой. «Надо отправить его к психологу, когда вернется. «Убийца — лицо или лица, которые взяли на себя задачу санировать Европу», — сказал Вернер. «Но это не Юрик. С чего бы вдруг он стал избавлять общество от подонков?» — заметил Карлос. «Йона считает, что Вальтер завербовал сообщника», — объяснила Сага. «Что он несколько лет тестировал кандидатов, а теперь убивает тех, кто не прошел испытание». Вернер поднялся и принес со своего стола компьютер. «Йона оставил на автоответчике Карлоса сообщение, в котором говорит, что Вальтер порол мужчину из кемпинга так же, как когда-то своего брата». Вернер включил компьютер в сеть. «Знаю», — кивнула Сага. «А когда Йона услышал об убийстве в Беларуси, причем у жертвы были подобные отметины на спине, то увидел в нем доказательство того, что Вальтер убивает преступников по всей Европе», — сказал Карлос. «Но белорусские полицейские передали нам запись. Камеры видеонаблюдения засняли преступника». Вернер нажал клавишу, и большой настенный экран осветился. «На записи видно убийцу?» — спросил Натан. «Парк закрылся, уже почти 10 вечера, и охрана начала обход», — таинственно начал Вернер. Он потушил свет, и на экране беззвучно пошла запись. В нижней части картинки появились три буквы кириллицы, там же замелькали цифры. Камера была направлена на темно-коричневый деревянный домик, избыточно украшенный резьбой. Стены, веранды, перила и столбики были опутаны целой сетью елочных гирлянд, которые в момент съемки не горели. «Пряничный домик», — буркнул Натан. «Главного рождественского персонажа зовут Дед Мороз, и это его дом», — прогудел Вернер. В зимнем парке царила тьма. Единственный свет давали стоявшие вдоль дорожек призматические фонарики в виде факелов. Охранник в форме и меховой шапке проверил, заперта ли дверь домика, и спустился с лестницы. Белые облачка вырывались у него изо рта и повисали в холодном воздухе. «Белорусская полиция не признается», — прокомментировал Вернер. «Но нам известно, что раньше спецслужбы нанимали этого человека, чтобы расправиться с противниками режима». Охранник остановился и закурил, после чего двинулся к левому краю картинки. Какая-то большая тень отделилась от темноты между елями и последовала за ним. «Вот чёрт!» — прошептала Сага. На черно-белой записи с низким разрешением преследователь двигался с запаздыванием, и за ним словно бы тянулась электрическим мерцанием часть его черной энергии. «Смотрите!» — тихо сказал Карлос. Могучий преследователь достал из сумки пистолет с глушителем. Стало ясно, что он передвигается по снегу бесшумно. Охранник никак не реагировал. «Это не Юрик», — Сага впилась взглядом в экран. Возле пластмассового снеговика преследователь настиг охранника и выстрелил ему в затылок. Дуло изрыгнуло короткий сгусток пламени. Изо рта охранника, словно кошмарная рвота, брызнула кровь и осколки кости. Язык и зубы вылетели из выходного отверстия и упали на снег. Сигарета все еще свисала у охранника из пальцев, но ноги подогнулись. Великан ударил его рукояткой по голове. Труп рухнул в сугроб, но нападавший продолжал наносить удары. Он поскользнулся, оперся о стену, сунул пистолет в сумку и принялся яростно пинать тело. «Что он делает? Охранник уже мертв», — прошептал Натан. Убийца схватил труп за руку и, оставляя в снегу черный кровавый след, подтащил его за собой к перилам. Он что-то прокричал и ударил охранника головой о стену. Карлос охнул. Мужчина выпрямился, он явно запыхался, но продолжал пинать убитого охранника в грудь, в лицо, а потом схватил тело за ногу и потащил за собой, за пределы кадра. «Село обнаружили в 20 метрах от места убийства, за мусорными баками», — прокомментировал Вернер. Великан вернулся. Темнота не позволяла разглядеть его лица. Он вытер рот и повернулся. Разбив один из фонарей, стоявших вдоль дорожки, что-то прокричал и ушел. Запись дернулась и закончилась. «100-процентное свидетельство против теории Йоны», — констатировал Карлос. «Это мог быть сообщник», — заметила Сага. «Загадочный сообщник убивает другого загадочного сообщника где-то в Беларуси», — проворчал Вернер. «Да, звучит так себе», — признала Сага. «Где логика?» — мягко сказал Карлос. «Если Юрик жив и у него есть сообщник, то этот человек должен в соответствии с приказами своего хозяина закапывать людей живьем, а не очищать общество от подонков». «Все же мы проведем расследование», — настаивала Сага. «В таком случае расследуйте убийство, совершенное в Швеции», — сдался Карлос. «Мы имеем дело с серийным убийцей». «Нельзя соваться с расследованием в другие страны, пока полиция этих самых стран не попросит нас о помощи. Все только рады избавиться от худших из худших». «Дайте нам месяц», — попросил Натан. «У вас есть неделя. Действовать будете только вдвоем. И это мы еще расщедрились», — Карлос посмотрел на Вернера.